Глава 4. Глубоко вдохнув и очень медленно выдохнув, я собралась, расправила плечи и уверенно двинулась прямо к цели. Целью в данном случае была занимающая место за стойкой Рута. Вот он, тот самый момент, из-за которого я вконец сгрызла ногти и мучилась бессонницей ночи напролёт. Последний день, а точнее вечер приема заявок, наконец-то наступил, и, кажется, мой листок станет последним в прозрачном, парящем над полом шаре. Шар был полон всего на 2/3, что говорило о не таком уж большом количестве желающих участвовать. Это было вполне ожидаемо, ведь за высоким положением и славой победителя кроются предстоящие годы тяжелой работы, как физической, так и моральной, с которой может справиться далеко не каждый. «Пожалуйста, ключ от вашей комнаты». Рута мило улыбнулась стоящему напротив нее мужчине, на которого я обратила внимание только сейчас. Засмотревшись на него, сбилась с шага, споткнулась и едва не распласталась на паркете. Удивить меня по-настоящему не так-то просто. Но сейчас я была не то что удивлена. Изумлена до самой глубины души. Каштановые волосы, фигура, одежда. «Благодарю», — ответил мужчина Рути, приняв из ее рук ключ. Еще и голос. Значит, я все-таки не ошиблась». Казалось, хуже уже не будет. Но когда он обернулся и наши взгляды столкнулись, захотелось немедленно стать невидимкой. В сознании кружила вереница разнообразных мыслей, на фоне которых зрело понимание страшного. Он находится здесь не как гость. Гильдия — непостоялый двор. И просто так постороннему магу Рута бы ключ не выдала. А значит... «Добрый вечер», — не сводя с меня глаз, вежливо поприветствовал Олдер. От такой вежливости желание стать невидимкой стремительно возросло. Направленный на меня взгляд был неприлично ироничным, до невозможного наглым и ничуть не удивленным. Мне же стоило немалых сил справиться с собой, вернуть на лицо уверенность и также вежливо ответить. «Добрый». Среди повисшей тишины мы еще некоторое время сверлили друг друга глазами, прежде чем я, постаравшись придать голосу ироничности, осведомилась. «И что такой талантливый маг делает в нашей скромной гильдии?» «Разве не очевидно?» Олдер улыбнулся одними уголками губ. Его чуть прищуренные глаза стали лучшим ответом, подтвердив мои худшие предположения. «Сегодня утром Олдер был официально принят в гильдию». Словно пройдясь ножом по моему сердцу, с восторженной улыбкой сообщила Рута. «А еще он подал заявку на участие в магических играх. Правда здорово?» Вдобавок к желанию стать невидимкой, мне нестерпимо захотелось зажмуриться, затем открыть глаза и проснуться. Но вместо этого я продолжала в упор смотреть настоящего передо мной мага и тихо сходить с ума. Память услужливо нарисовала точный удар поверженного Гартаха, последовавший за этим поцелуй. Чёрт! А поцелуй-то я к чему сейчас вспомнила? К щекам прилила кровь, не то от некстати нахлынувшего смущения, не то от злости. Мои огромные шансы на победу в играх стремительно скатились вниз. Я всегда умела объективно себя оценивать и сейчас понимала. С Олдером мне не тягаться. Вообще. При всех своих достижениях до его мастерства не дотягиваю и близко. Но вот едва ли я так просто отступлюсь. Взяв себя в руки, я лучезарно улыбнулась, уверенно подошла к Рути и опустила на стойку заполненную заявку. Вначале та не поняла, что это такое. А когда пробежалась взглядом по тексту, с ее лица сошли все краски. «Лия!» — Рута подняла на меня полные растерянности глаза. «Это... что?» Чувствуя позади себя присутствие мага, который явно не спешил уходить, я невозмутимо пояснила. «Заявка. Хочу участвовать в играх». Издав шумный вздох, Рута медленно осела на высокий стул, едва не опустившись мимо него, и похлопала длинными ресницами. Постепенно растерянность ее лица сходила, и ее сменял ни с чем не сравнимый ужас. «Ле!» — на выдохе повторила она. «Голова тебя убьет. И меня тоже!» Я хмыкнула. «Не сомневаюсь. Разозлится он знатно. Но не до такой степени, чтобы лишить жизни родную дочь. А ты вообще ни при чем. Лия!» Теперь уже буквально взмолилась Рута. «Он же меня похоронит! Прямо у порога гильдии похоронит! Подумай еще раз, а! Зачем тебе это? Ты же девушка!» Вот они. Стереотипы во всей их красе. Если девушка избирает свой собственный путь, идущий вразрез с представлениями общества о том, как она должна себя вести, ее сразу считают какой-то неправильной и странной. А если вдруг глава гильдии приравнивает свою дочь к вещи, обещая как приз, это ничего, нормально. «Принимай заявку», — негромко и твердо велела я. «Ты не имеешь права отказывать желающим». «Лия, но...» «Сейчас же, Рута!» Испуганно вздрогнув, главный администратор гильдии взяла листок, сложила его в четверо и понуро поплелась к магическому шару. Подойдя, на миг обернулась, страдальчески на меня взглянула, показывая все, что думает о моем поступке, и забросила в него заявку. Шар тут же засветился, и мой листок, тоже охваченный голубым сиянием, медленно опустился к другим. Сердце вдруг застучало быстро-быстро, и по венам разлилось волнение с примесью удовлетворения. Я была уверена, что все сделала правильно. «Поздравляю, соперник!» — голос Олдера прозвучал неожиданно и совсем близко. Круто развернувшись, я в который раз наткнулась на знакомый взгляд. Но сейчас в нем не было издевательской иронии. Кажется, говорил маг вполне серьезно и искренне. Более того, создалось ощущение, что он не только понимает мое решение, но и поддерживает его, что было уж совсем странно. Чтобы маг-мужчина так спокойно принял известие о намерении девушки участвовать в играх, да на меня до сих пор некоторые снобы косо поглядывали только лишь за то, что я дни напролет упражнялась в боевой магии. «Удачи», — пожелали мне и уже с прежней издевкой добавили. «Не сомневаюсь, она тебе понадобится». Олдер взглянул на прикрепленную к ключу бирку с номером, кивнул каким-то своим мыслям и спокойно направился к ведущей наверх лестнице. После его ухода в холле снова повисла тишина, что было большой редкостью для нашей гильдии. «Ты его знаешь?» — глухо спросила Рута спустя несколько долгих мгновений. «Да так», — неопределенно отозвалась я. «Как-то выполняли вместе заказ». Выдержав короткую паузу, администратор еще тише проговорила. «Он прав, Лия. Удача тебе определенно понадобится. Много. Очень много удачи!» С этим утверждением я была абсолютно согласна. Но также знала и другое. Удача понадобится всем остальным участникам тоже. Даже Олдеру. Потому что разозленная, доведенная до отчаяния девушка способна на многое, и недооценивать ее не стоит. А разозленного боевого мага, оттачивающего навыки с детства, недооценивать не стоит вдвойне. И если кто-то не считает меня сильным соперником, вскоре ему придется пересмотреть свои взгляды. Я буду не я, если не заставлю магов с собой считаться и не выиграю треклятые магические игры. Этим же вечером я сидела на подоконнике в своей комнате, в то время как на моей кровати развалился Эгри, поедающий специально припасенные для него конфеты. Конфетница практически опустела, рассказ подошел к концу. Оказывается, пока я была поглощена тренировками и мыслями о магических играх, в гильдию было принято целых 3 мага, в числе которых оказался и Олдер. Это был не первый случай, когда маги хотели вступить в гильдию ради участия в играх, но редко кому удавалось воплотить такое желание в жизнь. «Они отменные бойцы», — отерев уголок губ от шоколада, сообщил Эгри. «Все испытания прошли блестяще, особенно этот твой Олдер. Так что, подруга, тебе придется тяжко». Обняв колени и устремив взгляд в окно, я усмехнулась. «Я уже говорила, что ты мастер утешений. И никакой Олдер не мой». На улице окончательно стемнело. На небе взошла круглая Эуна, радующая красивым лиловым светом, под которым вся столица казалась сошедшей с картины талантливого художника-импрессиониста. Мне всегда нравилось сидеть на этом подоконнике и смотреть на засыпающий город. Было своеобразное очарование и в постепенно загорающихся фонарях, традиционно повторяющих цвет Эуны, и в многочисленных черепичных крышах с тоненькими шпилями, и в неспешно прогуливающихся прохожих. Иногда очень хочется почувствовать себя на вершине мира. Тогда и радуешься тому, что живешь на одном из последних этажей самого высокого сооружения столицы. За исключением императорского дворца, разумеется. «Филь, ты меня слышишь?» Бесцеремонно оборвал мое любование прекрасным Эгри. Заработав мой рассеянный взгляд, он терпеливо и чуточку просительно повторил. «Мне сегодня нужна твоя помощь. Ну, ты понимаешь». «Опять?» Взгляд трансформировался из рассеянного в обреченный. «Ты же знаешь, что у меня и своих проблем по горло». «Ну, Филь!» «Эгри!» «Филечка!» «Ладно». Вздохнув, нехотя согласилась я и спрыгнула с подоконника. Подошла к шкафу, дотянулась до самой верхней полки и сняла оттуда сверток с одеждой. Обрадованный Эгри привычно отвернулся, дожидаясь, пока я переоденусь в черные штаны, рубашку, мужские сапоги и накину поверх плащ. Увидеть меня в таком наряде тетушка Ливия точно бы лишилась чувств. Зажав в зубах заколку, я приподняла волосы, попыталась их собрать, но, как обычно, ничего не получилось. «Помогай давай», — прошамкала, обращаясь к непомерно наглому картежнику. Эгри легко вскочил с кровати, приблизился и с поразительной легкостью заколол мою непослушную шевелюру так, чтобы ее можно было спокойно спрятать под капюшоном. Пока друг собирался, доставая из карт необходимые ему вещи и бессовестно пользуясь моей ванной, я подпирала стену и зевала. Чтобы было понятно, он обычно приводит себя в порядок дольше собирающейся на свидание девушки. Как говорит сам Эгри, безупречная внешность и подвешенный язык иногда способны на большее, нежели самый сильный магический клинок. В глубине души я с ним согласна, хотя никогда в этом не признаюсь. Словно прочитав мои мысли, Эгри в очередной раз выдал. «Безупречная внешность, Филька! Как и подвешенный язык, если так уверен в своей внешности, зачем тащишь с собой боевого мага?» Не дослушав, резонно заметила я. «Филька, ты просто лучшая!» Вместо ответа меня одарили лучезарной улыбкой и обрадовали, наконец, закончившимися сборами. К слову, теперь Эгри выглядел действительно неплохо. Волосы уложил, костюмчик бытовым заклинанием обновил, глазюком зеленым блеска прибавил, хоть прямо сейчас на главный подиум империи. Выйдя из комнаты, я заперла за собой дверь, и мы окольными путями потопали к черному ходу. Попадаться на глаза сагильдийцам в таком виде не слишком хотелось, но и просвещать друга относительно изнанки я тоже не намеревалась. Тайные ходы — мой маленький секрет. Выйдя через черный ход, мы обогнули доверху набитые мусорные баки и двинулись вперед по узкому проулку. Затем вышли на широкую дорогу, отошли от гильдии на приличное расстояние и наняли извозчика. По иронии судьбы, им оказался тот же самый, что в прошлый раз подвозил меня до деревни. Когда я забиралась в повозку, бедный мужичок едва ли знаком Всевышнего себя не осенял, со страхом косясь на черный плащ и выглядывающий из-под него клинок. Правда, когда лошадка тронулась, напряжение немного спало благодаря Эгри, имеющего потрясающий талант заговаривать зубы. Мы прибыли на знаменитую парк Хоуэр, где ни на миг не смолкала музыка, а двери разнообразных клубов и баров никогда не закрывались. Именно здесь собирались все любители ночной жизни, начиная с легкомысленных особ и заканчивая представителями аристократии, желающими расслабиться и отдохнуть. В этих кварталах роскошь соседствовала с нищетой, респектабельные заведения с дешевыми тавернами, и в этом была своя прелесть, делающая парк Ховер особенной. Эгри поправил воротничок рубашки, пригладил волосы. Я тихо фыркнула. И мы привычным маршрутом прошествовали к горному клубу, призывно подмигивающему мерцающей вывеской. У входа стояла пара громил, беспрекословно пропустивших нас внутрь, как дорогих гостей. И, едва переступив порог, мы погрузились в особую атмосферу. Просторный зал утопал в полумраке. Почти все столики занимали приодетые посетители. Несколько мужчин играли в бильярд, красуясь перед своими и не только спутницами. Воздух наполнял дым. Но не от раскуриваемого табака, а магический, красиво окрашивающийся бликами прожекторов. «Эгри!» — послышалось рядом отнюдь нерадостное восклицание. К нам шустро приблизился администратор азартного феникса, отличающийся лысиной, похожей на бильярдный шар, и таким же шарообразным туловищем с непропорционально короткими ножками. «Эгри, только не сегодня!» — взмолился он, подняв на того страдальческие очи. «У нас большая шишка этим вечером играет. Сам лорд Дейрон пожаловал. Нельзя у него выигрывать, никак нельзя, слышишь?» Невозмутимо улыбнувшись в ответ, Эгри похлопал администратора по плечу. «Не переживай, старина. Все будет в лучшем виде, ты же меня знаешь. В том-то и дело, что знаю». Донеслось нам в спину, и, словно опомнившись, администратор вновь зачастил. «Эгри, вернись! Вернись, кому говорю, черт тебя побери!» Подобные ситуации повторялись из раза в раз, поэтому на вопли достопочтенного администратора мы внимания не обратили. Вернее, не обратил мой дорогой картежник. А я просто подстраивалась под ситуацию, следовала за ним и добросовестно исполняла роль сурового телохранителя. «Господа, позвольте к вам присоединиться», — обаятельно улыбнулся Эгри, сидящим за ближайшим столиком игрокам. Его одарили ожидаемо изучающими взглядами, после чего коротко кивнули. Эгри приземлился на свободный стул, я встала позади него и украдкой взглянула на еще двоих сопровождающих, скрывающихся под темными плащами. В отличие от меня, они обладали внушительным ростом и телосложением, просматривающимся даже через бесформенную ткань. Такие одним пальцем повалить могут. К подобному окружению мне было не привыкать. Так что чувствовала я себя вполне комфортно. Даже мысленно посочувствовала двум господам, позволившим Эгри сесть с ними за один стол. Из азартного феникса уйдут с пустыми карманами, и гадать не надо. Пока я рассматривала несчастных, которые еще не представляли, насколько крупно влипли, один из них раздал карты. Играли в сифт. Я даже не пыталась следить за тем, как ловко Эгри перебирает карты, как быстро делает ходы и как активно придвигает к себе игровые фишки. Зато уже после первой партии его противники пребывали в полнейшем потрясении и несказанном ужасе. После второй потрясение сменилось злостью, после третьей — крайней степенью расстройства, а после четвертой незадачливые игроки рвали на себе волосы, глядя на то, как мой друг с непринужденной улыбкой сгребает последние фишки. «Он исчадье ада», — в ужасе прошептал один проигравший другому. «Сущий демон», — отвечал ему другой. «В другой раз повезет», — не стирая улыбки, ответил демон, ловко подкинув в воздух красную фишку. Та проделала замысловатые пируэты, упала на стол, встала на ребро, покрутилась и внезапно раскололась надвое. Со словами «это утешительный приз на удачу» Эгри придвинул каждому господину по образовавшейся половинке. Те сперва подумали, что он издевается, и хотели возмутиться, но дружелюбное, даже немного участливое выражение лица Эгри умерило их пыл. Взяв предлагаемое, они поднялись из-за стола и понуро поплелись к выходу в сопровождении своих телохранителей. «Хорошие ребята!» — произнесло исчадье ада, глядя им вслед. «В другой раз им определенно повезет. «Только если снова на тебя не нарвутся», — хмыкнула я. «Не», — возразил Эгри, — «такие реванш брать не захотят. Они при виде меня теперь на другую сторону улицы переходить будут». Места за столиками в этом заведении никогда долго не пустовали, и через пару мгновений это подтвердилось. Напротив Эгри, не спрашивая позволения, присел солидно одетый светловолосый мужчина, явно принадлежащий к знати. Третий стул был тут же убран, и за спиной нового игрока показался не один, а сразу два охранника. Судя по схватившемуся за сердце администратору, коего я хорошо видела со своего места, возжелавший сыграть с Эгри господин был тем самым лордом Дейроном, важной шишкой, известной персоной и просто неприкосновенной личностью. Что ж, господин сам изволил присесть за этот столик, а значит, и претензий к Эгри никаких. Раздался знакомый шелест карт, перелетающих из одной руки в другую, на фоне которого прозвучало дружелюбное приветствие и уточнение. «В парон?» «Хихч». Не удостоив противника ответной улыбкой, отозвался лорд. «Уверены?» — переспросил Эгри, одновременно начавший сдавать. Теперь его не удостоили ответом вообще, и через несколько недолгих мгновений перед игроками лежало по 7 перевернутых рубашкой вверх карт. Бросив на них быстрый взгляд, я переключилась на изучение внушительного вида охраны. Как в этом клубе, так и во многих других, почти все игроки предпочитали появляться в сопровождении телохранителя. Это являлось и устоявшейся традицией, и оправданной мерой безопасности. Случаи, когда победители желают обчистить, вернув проигранные деньги, скорее правило, чем исключение. Так что чем круче у тебя охрана, тем больше вероятность остаться целым, невредимым и унести не только ноги, но и не совсем честно заработанный выигрыш. Шулерство в Паркхоуре — такое же обычное явление, как мужчины на магических играх. Более того, если игрок искусно и незаметно мошенничает, хвала ему и почет. А вот если поймают — стыд и срам. Возьмут под белые рученьки, накостыляют, с позором выкинут из клуба и больше даже на порог не пустят. Так вот, охрана у лорда была что надо. Мне в азартном «Фениксе» таких ребят прежде видеть вообще не доводилось, а уж я навидалась всякого. Даже со счета сбилось, сколько раз приходилось отвоевывать для Эгри заслуженный куш. От взглядов двоих, очень похожих между собой боевых магов, мне стало не по себе. Не то чтобы я испугалась, вовсе нет. Просто неуютно как-то. И еще мороз по коже пробежал, противненький такой. На личную службу каких попало магов не берут. Они с самого детства живут отдельно, проходят специальное обучение, чтобы после защищать высокопоставленных особ. До первых магов гильдии по способностям, конечно, редко когда дотягивают, но профессионально махать кулаками умеют, это факт. «Вскрываемся!» Голос Эгри вернул меня от созерцания фигур магов к карточному столу. Когда карты оказались перевернутыми, я несколько раз поморгала, подумав, что мне мерещится. Комбинации обоих игроков были равны и означали ничью в первой партии, чего на моей памяти не было ни разу. Я знала Эгри даже лучше, чем саму себя, и сейчас с уверенностью могла сказать, что он потрясен. Друг по-прежнему выглядел спокойным и расслабленным, ничем не выдавая эмоций, но я прекрасно чувствовала его состояние и была поражена не меньше. «Сдаем», — кивнул лорд Дейрон, за всю игру не сказавший больше пары слов. Карты снова зашелестели в умелых руках, одна за другой опустились перед игроками, а оставшиеся сложились в высокую колоду. Теперь я следила за игрой, как делаются ходы, как мелькают разноцветные картинки и выпивается принесенное вино. Одна карта перекрывала другую, передвигались с места на место башенки фишек, длинные пальцы лорда постукивали по столу. После второй партии снова сыграли в ничью. Только теперь я заметила, что вокруг нашего столика собралось множество любопытствующих, с интересом следящих за ходом игры. Кто-то даже начал делать ставки. И хотя большинство ставило на Эгри, нашлись и те, кто поддержал лорда Дейрона. Мне никогда не приходилось сомневаться в друге, но сейчас ставить на него большую сумму я бы не рискнула. Это было невероятно, немыслимо, но... Чёрт, как же интересно! Эгри завладел настоящий азарт. Вряд ли остальные заметили перемены в его настроении, но я это прекрасно видела. Третья партия должна была стать последней. Должна была, но не стала. Когда она, как и предыдущие, закончилась ничьей, к Крупье объявил начало четвертой. Ставки возрастали. Администратор обливался потом и грыз ногти. Господа и дамы негромко переговаривались, и среди всей этой напряженности спокойным оставался лишь один лорд Дейрон. Если он и нервничал, то ни единым жестом, ни единым вздохом этого не выдавал. Кажется, держать под контролем чувства и не показывать эмоции он умел лучше Эгри. Наблюдая за теперь уже точно финальной партией, я едва держала себя в руках, не выходя из образа сурового телохранителя. Так и хотелось податься вперед и, уподобившись болельщицам на магических играх, визжать и подбадривать своего фаворита. Когда партия подошла к концу, напряжение стало просто невыносимым. Густым, как самый тягучий мед, который можно бесконечно черпать большими ложками. Эгри и лорд выдерживали паузу, не спеша вскрывать карты, за что всей толпе, в том числе и мне, захотелось их закопать. Молоденькая крупье принесла администратору бутылочку успокоительного, и пока он ее опустошал, вытирала ему белым платочком влажную лысину. Стоящая поблизости со мной дама энергично обмахивалась веером, ее спутник непрестанно покашливал, а я в эти мгновения понимала: если Эгри выиграет, мы заработаем неприлично много. Даже причитающиеся мне 30% с лихвой переплюнут вознаграждение за несколько сложных заказов. Это же я и новое снаряжение купить смогу, и доспехи, и навороченную грушу для тренировок, о которой давно мечтала. Гартах тебя сожри, Эгри, только попробуй проиграть. Мы с ним пережили всякое, но такого еще не было. Кажется, друг уже начал открыто волноваться, но теперь я не обращала на это внимания, сосредоточившись на лежащих перед игроками картах. Их открывали по одной. Ситуация складывалась такая, что игроки снова шли вровень. Ранг карт был абсолютно одинаков, что не только вызывало изумление, но и поднимало градус волнения просто до небес. Создалось впечатление, что еще немного, и толпа просто взорвется, дружно сорвется с места, снесет на своем пути и Эгри, и лорда, чтобы добраться до заветных бумажек и собственноручно их перевернуть. Черный гортах Эгри открылся, возведя к потолку красные очи. Настала очередь лорда вскрывать последнюю карту. Все-таки не сдержавшись, я в волнении приподнялась на носочках, чуть подалась вперед, буквально пожирая глазами несчастную карту, и внезапно ощутила неладное. До меня долетел странный импульс, идущий откуда-то со стороны лорда. Еще до того, как я поняла, что бы это могло значить, карта оказалась перевернута. Лорд Дейрон одержал победу. Последовавшую за этим гробовую тишину нарушил негромкий, но прекрасно различимый голос Эгри. «У вас прекрасные часы, лорд Дейрон». И я поняла. Только теперь поняла, что за импульс уловила, когда немного подалась вперед. Часы, поблескивающие на правом запястье лорда, не были просто дорогим украшением, вышедшим из знаменитой мастерской. В них сосредоточились крупицы магии, сложной, хитросплетенной, призванные отводить глаза и накладывать мелкие, но сложно распознаваемые иллюзии. Он жульничал. Эта важная шишка, известная персона и просто неприкосновенная личность самым бессовестным образом использовала магию. Это уже не просто мошенничество, а именно жульничество, потому как использовать магию в подобных играх категорически запрещено. Даже Эгри ни разу ею не пользовался, считая подобное ниже собственного достоинства. Да он и обычные шулерские приемы практически не использовал, выигрывая исключительно благодаря природной сообразительности, внимательности и везению. Не сводя с него пристального взгляда, лорд Дейрон медленно поднялся с места и холодно проронил: «Вы хотите меня в чем-то обвинить?» Поднявшись следом за ним и не отводя глаз, Эгри также холодно ответил: «Не хочу. А говорю прямо. Вы выиграли благодаря магическому артефакту, что не только не делает вам чести, лорд, но и является нарушением правил. Ваша победа незаслужена, и согласно пункту 3, подпункту 16 игрового кодекса данного клуба, половина выигрыша достается заведению, в то время как другая — мне. Я сильно ошибалась, когда считала, что напряжение достигло пика несколько минут назад. О нет. По-настоящему обстановка накалилась именно сейчас, уже походя не просто на мёд, а на самый густой дёготь. Судя по раздавшемуся грохоту, администратор всё-таки бухнулся в обморок. Дамочка с веером своими активными движениями грозилась вызвать самое настоящее торнадо, а её непрекращающий кашлять спутник теперь вообще напоминал болезного. «Вы понимаете, в чём меня обвиняете?» Голос лорда буквально разрезал повисшую тишину. «Кажется, пора вмешаться. А то резать будут уже Эгри».